роза красная, перевита проволокой, колючек больше в ней, чем на цветке шипов. Годы прекрасные, в цепи замурованы, а ведь так мало их, как в розе лепестков. Тают в утренних каплях росы годы, месяцы, дни и часы. Только ты не жалей, что осыпались розы. Эти розы, весною проснувшись, опять зацветут. В грешной жизни своей ты жалей только годы. Годы юности те, что как розы, все были в шипах. Годы юности те, что как розы, все были в шипах.